По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Родины, представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин 13 августа в своем эксклюзивном интервью с корреспондентом Центрального телеграфного агентства Кореи сказал следующее. 15 августа – дата историческая, когда от колониального господства японских империалистов высвободилась судьба страны и нации и началась новая страница процветания нации. В эти дни, когда на весь мир демонстрируется достоинство и честь нации Солнца, вся корейская нация сердцем осознает то, какие великие заслуги оставил в деле освобождения Родиной президент Ким Ир Сен, благодетель возрождения нации и несравненный патриот. Благодаря маршалу Ким Чен Ыну сегодня веками прославляются заслуги великого Ким Ир Сена в деле освобождения Родиной, подчеркнул Чо Ильмин.